За дверью простучали каблуки, и Маша Вепринцева громко поздоровалась с секретаршей. «Настя, привет! Можно мне к Илье Юрьевичу?» «Да-да, он ждет, Маша. Заходите». Родионов заторопился. «Люд, значит, я часам к 10 приеду. Договорились?» Дверь распахнулась, и влетела запыхавшаяся Маша с папкой под мышкой. «Подожди!» — заволновалась в трубке Люда. «Как к 10? Мы что, не поедем никуда? Даже поужинать не поедем?» «Ну все», — сказал Родионов Люде специальным окончательным голосом, и, услышав этот голос, Маша посмотрела на него вопросительно. «Пока». Он даже не стал дожидаться ее ответа, нажал «отбой» и засунул трубку в нагрудный карман. Маша Вепринцева проводила ее глазами, и у нее сделалось странное выражение лица. «Ну, наконец-то!» — провозгласил из своего кресла вестник и поднялся, нажимая кнопку на селекторе. «Настя, скажи всем, что можно совещание начинать». «Ну что, Марья, взгрел тебя Марков?» «И не думал даже?» Маша улыбнулась резиновой улыбкой. Телефонная трубка Родионова не давала ей покоя. Все было ясно и понятно, и совершенно незачем страдать. Но она все равно страдала так, как будто грубыми пальцами покопались в ее свежей ране. И теперь и жжет, и больно, и дотронуться невозможно. И самое главное, рана огнем полыхает. А недавно казалось, что нет ее совсем, успокоилась. «А я ему рассказала, как нам сегодня полоумный звонил. Чего он хотел?» «Хотел, чтобы мы в Киев не ездили», — подал голос Родионов. «Представляешь, угрожал мерзавец». «Тебе?» — поразился вестник. «Ребят, я пошел», — сообщил Веселовский, наскоро докуривая свою загадочную сигарету, и выбрался из-за низкого столика. «Бонжур, мадам». И, так сказать, сразу же «о ревуар». «Маша Вепринцева», — представил ее вестник, но хохотать не стал, а радостно заулыбался. «Сей прекрасный принц есть мой давний друг Игорь Веселовский. Ты его наверняка давно и хорошо знаешь. Он у нас телевизионная звезда». «Здравствуйте», — сказала Маша, покрутила своей папочкой, попыталась ее пристроить в другую руку и в конце концов положила на столик. Рот у нее улыбался, а глаза как-то не очень. «С удовольствием смотрю ваше шоу. Правда. Вы просто замечательный ведущий». Странно, но в ее устах банальный комплимент вовсе не звучал банально, а показался самой лучшей похвалой. Она умела как-то располагать к себе людей. Знала это и виртуозно этим пользовалась. «Я стараюсь», — потупив глазки, пробормотал Веселовский и даже по-гусарски прищелкнул каблуками. Вышло смешно. «А что-то мы господина Воздвиженского к нам никогда не приглашали. Такое упущение!» Маша моментально, как фокусник из воздуха, вынула откуда-то визитную карточку и вложила Веселовскому в приготовленную ладонь. «Обязательно позвоню», — пообещал он так, что Родионов подумал про него равнодушно. «Вот папильон, а? Еще чего доброго, ухаживать за ней вздумает. Заморочит ей голову, а мне потом забот не оберешься». «Мы летом в основном в повторах выходим, а к осени ближе начинаются съемочные сессии». «Ты чего, Игорек?» — радостно спросил вестник. «Это ты нас как бы предупреждаешь, чтобы до осени мы от тебя ничего не ждали, так я понимаю?» «Мария Петровна», — сказал Веселовский, глядя Маше в лицо, — «не слушайте вы его. Он такой болван, ему бы только своих авторов продвигать. И в этом весь смысл его никчемной жизни». «Илья Юрьевич болван?» — ужаснулась Маша притворно. «Вы говорите какие-то ужасы, Игорь». «У него изумительные глаза», — отметила она машинально. «У героя-любовника в романе только и могут быть такие глаза, очень зеленые, яркие, как крыжовник, с темными зрачками. Омут, а не глаза. казнь египетская. А писатель Воздвиженский слушал их препирательство, чем-то напоминавшее все его телефонные разговоры с Людой, Олей, Леной, Ирой, которых попадалось много, и еще с Тамарой, которая попалась одна. Он слушал и скучно думал, как это людям не надоедает такую ерунду молоть и вздор. Все ведь наперед ясно, и отклонений никаких от маршрута быть не может. Ну, позвонит он завтра же, этот Бонвиан телевизионный, назначит Маше свидание. Она потащится, конечно, потому что как же ей устоять? Ведь красавец. И в магазине, где он покупает колбасу, поди, дамы бальзаковского возраста за автографами выстраиваются. А девицы возраста Джульеттиного в обморок хлопаются. Во второй раз он поромантичнее что-нибудь придумает. Не просто ресторанчик в центре, а, скажем, приватную вечеринку. Она потащится и на вечеринку, там они станут танцевать, и его шершавая и тонко пахнущая щека будет рядом с ее щекой, а пальцы что-то такое нащупают на спине, и ноги у нее начнут подкашиваться, и глаза закатываться, и от его близости она вся будто подтает, и... Вот гадость какая! Какая гадость и, главное, бессмыслица. Переспят они раз, другой, третий. Потом вместо очередного свидания ей понадобится к детям, а ему станет скучно. И уже следующая Джульетта или, напротив, мадам Бавари замаячит на горизонте. И все. Все, все. Себя Родионов почитал куда более честным мужчиной. Он романтики никакой не признает. Он завел себе Люду, к примеру, и спит с ней, когда время есть. Нет времени, не спит и не звонит. И ничего. Люде он тоже сразу объяснил, что досаждать ему звонками не нужно. Что он сам, когда сможет, тогда и выберется. Потому что время у него есть не всегда, а когда есть, тогда он сам даст знать. По крайней мере, в этом нет лжи и ханжества. Это Дмитрий Родионов так думал, что их нет. Думал и очень гордился собой и собственной чрезвычайной честностью. Веселовский еще долго расшаркивался, никак не мог откланяться, все строил Маше глазки, а Родионов в это время скучал и, наконец, телеведущий ушел. Столкнувшись с ним в дверях, вбежала Таня Табакова, похожая на Клаудию Шифер, беловолосая, длинноногая и высокая, принесла кучу каких-то бумаг, моментально рассовала всем участникам совещания по экземпляру, уселась и посмотрела вопросительно, приготовилась работать. Еще сказала, что Сильвестр разгромил каких-то монстров и продвинулся на третий уровень. Маша Вепринцева вдруг вспомнила о сыне, словно могла про него забыть, и заторопилась. «Надо бы еще матери позвонить, узнать, как там Лера». «Значит, так», — начал вестник, когда вся его команда, а также великий писатель с секретаршей, заняли, наконец, наиболее подходящие каждому позиции. «Послезавтра у нас начинается визит в Киев. Про то, что это стратегически важный для нас город, мы уже говорили не раз. И всем об этом известно». «Дмитрий Андреевич, не знаю, рад ты будешь или не рад, но в Киев с тобой лечу я». Воцарилась тишина. Слышно было, как в приемной разговаривает народ, а в соседней комнате распевает радио. Родионов глянул на Машу и напрасно, потому что поддержки никакой не получил. Она смотрела в сторону. А вестник его взгляд заметил. «Ты на Марью Петровну не взирай», — сказал он серьезно. «Она ничего не знает. Мы только вчера решение приняли». Родионов понимал, что спрашивать, почему они приняли такое решение, нельзя. Это неправильно. В конце концов, именно он, Родионов, великий писатель Аркадий Воздвиженский, а вестник и его служба работают на него, вернее, на его имидж. И оправдываться ему перед вестником незачем и не в чем. Но не удержался и спросил, «Илюш, ты же сам никогда не ездишь. Что случилось? Мы что-то делаем неправильно?» Вестник помедлил с ответом, и Родионову показалось, что медлит он специально, ведет некую игру, смысл которой пока не ясен. «Я хочу посмотреть, как все это происходит своими глазами. А то все рассказывают, рассказывают, как вас великих там на части рвут. А мне бы хоть одним глазком глянуть. Ведь и мы пахали». Тут он тона не выдержал и захохотал. Начальство в лице Ильи Вестника в издательстве все любили. Хотя и бывало, что из его кабинета выскакивали, как из бани, красные и взмыленные, а за стеной топало, гремело и орало так, словно туда ворвался боевой слон из войска Александра Македонского. «Дмитрий», — начала Таня Табакова, — «программу мы утвердили. Конечно, по ходу визита она может меняться, но только в частностях. Маше я все сказала, и билеты на самолет сегодня отдам, они уже куплены. Откройте, пожалуйста, первую страницу». Все послушно открыли. Родионов тоже открыл, хотя он неорганизованный, и ему бестолку что-либо толковать. Он или все забудет тут же, или перепутает, или неправильно поймет. Но Таня Табакова говорила как-то так, что ослушаться ее не было никакой возможности. «В Киеве немного другие книжные магазины, не такие, к которым мы привыкли в Москве, и вообще в России. Там нет книжных супермаркетов, а в основном книжные отделы в больших магазинах. У них есть только один специализированный книжный магазин «Олимп». Он очень хорошо расположен рядом с одним из самых крупных рынков. И метро там рядом. И директор Душка», — подал голос кто-то из отдела рекламы. Родионов их и не заметил. Они пришли и парой стали у двери, девочка и мальчик. Некоторое время Великий рассеянно вспоминал, как их зовут, не вспомнил, поморщился и вновь стал вполуха слушать Табакову. «Называется квартира «Бабуин». Это очень хорошее литературное кафе, стилизованное под коммунальную квартиру. Я ездила, смотрела все площадки. Оно мне очень понравилось». И хозяева замечательные, и персонал, так что все там будет отлично. Там у вас практически целый день, в этом кафе. «Как день?» – неожиданно встрепенулась Маша, перелистывая программу. «Ты же мне говорила, что у нас в первый день телевидение». «Машунь, мы тут все поменяли. У вас в первый день заявочная съемка, утренняя, где будет объявлено, что Воздвиженский приехал». «Вот, видишь, как она называется? Будинок, да? Потом вы до вечера в Бабуине, а на следующий день у вас телевидение и радиостанции. Нам показалось, что так логичнее, чтобы с места на место не метаться». «А машина большая?» Табакова улыбнулась. Родионов со своими 195 сантиметрами не во всякую машину помещался, особенно в японские. Видно, ни один нормальный японский автомобильный конструктор даже вообразить не мог, что бывают люди такого роста. И поэтому в любой японской машине Родионову приходилось сидеть не иначе, как высунув голову в люк, если таковой имелся. «Встречи с читателями. Дмитрия там хорошо знают и любят. У нас на этот счет проведено целое исследование. Поэтому мы уверены, что они будут более чем многочисленные. Затем 28-го встреча с украинской литературной общественностью. Там массовая литература организована совсем по-другому, нежели у нас, поскольку, во-первых, много русскоязычных тиражных авторов, следовательно, мало украинских, а во-вторых, местных пиарщиков и рекламщиков всех надо перетопить, а новых нанять». Вступил в беседу Вестник. «Мы работаем с Алексеем Фурманом. Он, кстати сказать, отличный мужик. Под него бы целую службу создать. Но у партнеров на Украине денег нет». «Дим, ты послушай, послушай». «Да я слушаю». «Нифига ты не слушаешь». «Все равно ты со мной летишь», — уколол его Родионов. «В случае чего подстрахуешь». «Вот мерзавец какой, а!» — сказал Вестник с чувством, обращаясь к коллективу, и весь коллектив изобразил вежливые улыбки. Улыбаться во всю ширь было несколько опасно. Может, Илья Юрьевич и имел полное моральное право называть великого мерзавцем, но остальные-то его не имели.